счастье, что они не разбудили лезть к своим скандалам. Информации в интернете об архитекторе Олеге Игнатенко оказалось даже больше, чем он предполагал. И снимки спроектированных им домов, и отзывы клиентов, среди которых было немало знаменитостей, и интервью для специальных изданий с его собственными фотографиями, и даже записи телепередач, в которых он принимал участие. Света обернулась к нему. — Олег, но зачем? Зачем тогда весь этот маскарад? — Сам не знаю, очень глупо вышло. Им было невыносимо стыдно. Просто мы с Дэном, это мой друг детства, поспорили в аэропорту. — И о чем вы спорили, может быть, интересоваться? — Ну, о женщинах, что-то вроде того, что может ли современная женщина заинтересоваться мужчиной, у которого совсем нет денег? В смысле, может ли нищий мужик охомутать богатую бабу? Да, только не охомутать, а отвезти под венец, нехоть, пояснил он. Не обязательно богатую, просто женщину. Ну и как? В ее голосе чувствовалась насмешка. Что как? Как дела у твоего друга? Понятия не имею. Мы давно не созванивались. А у тебя? Она явно злилась. Олег ее понимал. А у меня плохо. После того, что ты все узнал, ты, конечно, не захочешь остаться со мной. Откуда ж тебе известно, чего я захочу, а чего нет? Ну, я по себе сужу. Будь я на твоем месте, ты не можешь быть на моем месте. Почему? Потому что ты не умрешь в 40 лет. В тот день Светлана впервые не поехала к себе в офис. Вызвала Дашу, чтобы та занималась Леськой, отдала распоряжение Наталье и закрылась с ним в своей комнате. Весь день Светлана и Олег провели вместе, не расставаясь ни на минуту, сменяя разговоры объятиями, объятия разговорами. Она говорила без умолку, выплескивая на него все, что накопилось в душе за долгие годы. В тот день Олег узнал все и о ее болезни, о ее семье, о том, как она жила, пока не встретила его в Барселоне. Так что, получается, мы с Леськой загадали одно и то же желание. А потом мне в аэропорту попалась на глаза та девушка. Какая девушка? С пакетом, на нем были нарисованы гуси святой Евлалии. А я припоминаю. Я тоже ее видел. Миниатюрная такая, как статуэточка. Да-да-да, та самая. Я решил, что это знак свыше, и тут появился ты. Он на всю жизнь запомнил этот день. Эту ночь, первую ночь июля. Они лежали на большой кровати лицом друг к другу и говорили почему-то шепотом, хотя их некому было слышать. Полная темнота в ту ночь так не наступила, были лишь долгие мягкие сумерки, крики ночной птицы и головокружительный запах жасмина, расцветшего прямо под окном. Все вместе рождало ощущение волшебства, и свет оказался как никогда родной и близкой. — Ты хоть немножко счастлива? — спросил он. Светлана молчала. Он жадно разглядывал ее в полутьме. Она лежит на боку и смотрит на него спокойно, даже радостно, но грустно. Странное сочетание. Лицо такое красивое, волосы рассыпаны по подушке, рука под щекой, ноги согнуты в коленях, как будто маленькая девочка, растерянная и беззащитная. — Ты как будто никогда не разрешалась быть счастливой, — ответил он за нее. Она все молчала, как будто что-то решала и решила. Зашептала неуверенно, смущенно. — Знаешь, то, что я сейчас тебе расскажу, это так странно и страшно. Ты, наверное, сочтешь это бредом сумасшедший. — Нет, не сочту. У многих из нас спрятано в душе что-то такое, что трудно понять другим. О моей семье. Тогда тем более. В каждой семье свои скелеты в шкафу, свои легенды и предания. Она покачала головой. — Эта история правда. Легенда тут ни при чем. Понимаешь, мой дедушка был писателем, вернее, хотел им стать, мне все рассказала бабуля перед смертью. Это мы ни разу об этом не говорили. С тех пор я догадываюсь, почему моей семье так не везет. Дедуля, он... Павел Арсеньевич Терехов с юных лет мечтал стать писателем. Откуда взялась эта блажь, сказать было трудно. Во всяком случае, ни мама ткачиха, ни папа водопроводчик этого не понимали. Они прочли оба в своей жизни по одной книжке, школьному букварю. Журналами и газетами никогда не интересовались, разве что выписывали правду и труд, поскольку мама числилась передовиком производства,